Глава третья. Сюити служил в той же фирме, что и Синга, и, кроме того, выполнял обязанности напоминателя при отце. Обязанности напоминателя взяли на себя также Ясука, что было вполне естественно, и Кикука, молодая жена Сюити. Так что три члена семьи выполняли угасавшую память Синга. В фирме эта обязанность лежала на секретарше. Сюити зашел в кабинет отца, вынул книгу из небольшого книжного шкафа в углу и начал перелистывать ее. «Ой-ой-ой!» — воскликнул он, подходя к столу секретарши и показывая ей открытую страницу. «Что такое?» — спросил, чуть улыбнувшись, Синга. Сюити подал ему раскрытую книгу. Там было написано: «Здесь не утрачена идея целомудрия. Видеть друг в друге не просто любовников. Вот средство, которое позволяет мужчине не страдать от любви к женщине, а женщине от любви к мужчине. Позволяет им наслаждаться и дольше любить друг друга. Таков, в общем, способ сохранить внутреннюю гармонию». «Где это здесь?» — спросил Синга. «В Париже». Писатель путешествовал по Европе. Мозг Синга стал слишком неповоротлив, чтобы воспринимать остроты и парадоксы, но то, что он прочел, показалось ему не остротой, не парадоксом, а прекрасным прозрением. Вряд ли эти слова произвели такое уж сильное впечатление на Сюити. Ему просто нужен был повод, чтобы договориться с секретаршей вместе пойти домой. Синга сразу это понял. Сойдя с электрички в Камакура, Синга подумал, что хорошо бы ему условиться с Сюити одновременно возвращаться домой или приходить позже Сюити. Автобусы были переполнены, и Синга решил пройтись пешком. У рыбной лавки он остановился и заглянул внутрь. Хозяин поздоровался с ним, и он вошел. Вода в бочонке с креветками была мутно-белая. Синга потрогал кончиком пальца лангустов. Видно, еще живые, хотя и не двигаются. Лежала гора моллюсков, и Синга решил купить их. «Вам сколько?» — спросил хозяин. Синга немного растерялся. «И правда, сколько?» «Три. Покрупнее». «Минутку, сейчас приготовим». Синга были неприятны натужные звуки, с какими хозяин и его сын вскрывали неподатливые раковины концом кухонного ножа. Когда мясо моллюсков было вымыто, и хозяин проворно нарезал его, в лавку вошли две девушки. «Что вам?» — спросил он, продолжая нарезать моллюсков. «Нам ставриды. Сколько?» «Одну». «Всего одну?» «Да». «Всего одну?» Ставрида была мелкая, но девушки не обратили внимания на издевательский тон хозяина. Хозяин завернул ставриду в обрывок бумаги и протянул им. Девушка, стоявшая сзади, видимо, посмелее, тронула подругу за локоть. «Может, возьмем еще и закуски, а?» Та, что была впереди и держала ставриду, все время разглядывала лангустов. «Эти лангусты, верно, и в субботу еще будут. Мой их очень любит». Вторая ничего не ответила. Синга украдкой взглянул на девушку, современные проституточки. Спина голая, на ногах матерчатые тапочки и сложены обе хорошо. Хозяин сгреб нарезанное мясо моллюсков к середине кухонной доски и, раскладывая его снова в три раковины, бросил презрительно. «Таких теперь и в Камакура развелось, хоть пруд пруди». «Ну и что же в этом плохого? Наоборот, прекрасно», — возразил Синга. Хозяин небрежно раскладывал мясо моллюсков по раковинам, и Синга обратил внимание на такую, казалось бы, мелочь, что теперь все оно перемешалось и уже не попадет в свои раковины. Сегодня четверг, и до субботы еще чуть ли не три дня. Но в последнее время лангусты почти всегда бывают в рыбных лавках, — подумал Синга. Неужели этим неотесанным девицам удается так искусно приготовить лангустов, что ими можно угощать гостей? Нет, лангусты, хоть жари, хоть парь, хоть вари, все равно остаются грубой, простой пищей. Синга действительно думал о девушках с симпатией, и даже потом вспоминал их с некоторой грустью. В семье четыре человека, а он купил трех моллюсков. Просто Синга знал, что Сюити к ужину не придет, но он не сообразил, что поставит свою невестку Кикука в неловкое положение. Когда торговец спросил, сколько, Синга, не подумав, исключил Сюити. По дороге он зашел в магазин и купил еще плодов гинка.